«Наконец-то слышу здравые мысли», — удовлетворенно кивнул головой эльф. «Ну, а заказчиков мы сейчас попробуем установить». Эльгард в упор посмотрел на Тора. «Я пошел. Стоять? Что стоять? Что стоять?» — начал наскакивать Тор на свое кресло. «Я законопослушный гражданин, исправно плачу налоги, занимаюсь коммерцией. Вы что, уважаемый, хотите подорвать основы свободной торговли? Это вам даром не пойдет, вы замахиваетесь на святое». «Тор», — поморщился эльф, — «ты же прекрасно знаешь, что продажа потенциально опасных артефактов запрещена Международной конвенцией от 7915 года о создании Единой Конфедерации Измерений. А это еще надо доказать, что артефакт потенциально опасный», — продолжал бушевать гном. «Дай в руки гебенка нож, и он порежется. Дай идиоту веевку, и он ударится. И вообще заказчика я не знаю. Я говорил через посредников». «Тор!» — сердито шикнул брат Дарина гнома. «Это не праздное любопытство. А вдруг артефактом интересуются те же инквизиторы? Вы же знаете, сколько они уже создали в нашей конторе проблем. Да этот артефакт надо амулетами со всех сторон обложить и в жерло вулкана скинуть». — «Извините, глубоко уважаемый Стас, — ехидно ответил гном, — вы хоть и большой начальник в этой организации, но вы идиот». — «В смысле?» — опешил начальник отдела, стараясь не смотреть на ухмылки своих подчиненных. — «Артефакту предтеч ваши амулеты, извиняюсь, до одного места. А в этом измерении найти на него заказчика вообще полный бред. В вашем мире нет столько средств, чтобы оплатить этот артефакт. И потом, неужели вы думаете, что им сможет управлять хоть один человек? Вы в этих вопросах еще как дети малые в песочнице». «Ой!» — скис гном, сообразив, что в запале, проговорился. «Понятно. Значит, налицо нелегальный переход в другое измерение?» — хмыкнул Эльгард. «Почему нелегальный? Вполне легальный», — стушевался Тор. «Очень хорошо», — буркнул эльф, выуживая из кармана амулет связи. «Срочно проверить переходы всех зарегистрированных эмигрантов Рамадановского края в течение последних суток. Выяснить ли, был ли среди них Тор, если был, то в какое измерение совершал переход». Ответ последовал практически немедленно. «Заявок на переход от Тора не поступало», — донесся до Валентина мелодичный женский голос из амулета. Эльгард выразительно посмотрел на Тора. «Не, ну еще вы уставились на бедного еврея. Не хочу больше иметь с вами никаких дел. Невозможно работать. О какой коммерции может идти речь в таких условиях? Все, ухожу». Старичок хотел было улизнуть из комнаты, но его остановил голос стажера. «Абрам Гедеоныч, вы еще не до конца озвучили ваши предложения. Помнится, вы говорили, что их у вас два?» «Ну, второе не такое выгодное, как первое», — оживился Тор. «Я вас слушаю». «Понимаете, молодой человек, когда я, старый больной человек, пытающийся заработать на гаюху хлеба в вашем безумном мире, где бедного еврея все норовят обидеть...» «Ты еще скажи, что тебе Мацу не на чем бодяжить, — вздохнул Валентин, не спуская глаз с артефакта. — Давай покороче, а? Без лирики. — Ну, если короче, то ставь. Бедный Евгений долго как бел на книгами и наткнулся на одну вещь. Гном замялся. — Тор, — взмолился Эльгар, — давай говори нормально, без ужимок. Но мы же тебя как облупленного знаем. Это для непосвященных ты еврей, а для нас ты старый пройдоха, контрабандист с тысячелетним стажем, и терпим мы тебя здесь только за твои уникальные знания старинных артефактов, ну и за посильную помощь органам. Из тебя такой же еврей, как из меня, папа римский. Выкладывай, что ты там накопал в своих книгах. — Ладно, — понуро вздохнул Тор. — Ваша взяла. Короче, нашел я в исторических хрониках один прецедент. По нему получается, что тот, кто наладит связь с артефактом предтеч, сможет вызвать его хозяина. Я имею в виду настоящего хозяина, а не временных владельцев, которые от него загнулись. Не знаю, сумеет ли ваш стажер эту связь наладить или нет, но, избежав смерти от этой игрушки, такой шанс имеет. Собственно, ваш дедушка Эльгар должен об этом помнить. Ящик Пандоры он отсюда вытаскивал. Интересно, а твой-то интерес во втором предложении в чем? Полюбопытствовал эльф. Только не лепи мне горбатого, что делаешь его из чистого альтруизма. Так с настоящего-то хозяина тоже можно кое-что поиметь, а 30% они на дороге не валяются. «Ты с ума сошел!» — рявкнул Эльгар. «Поиметь что-то с богов? Да как у тебя язык повернулся!» «Опасно, конечно. Но если дело выгорит, то такой навар будет!» — мечтательно закатил глазки Тор. «Я ее чувствую», — внезапно сказал стажер. Даже отсюда, не касаясь. Хозяин очень хочет вернуть ее себе, но почему-то не может. — Валька, не смей! — крикнула Дашка, но было уже поздно. Юноша взял в руки артефакт, и из подставки тут же начала вырастать скульптурная группа. — Да чтоб тебя! — схватился за голову Стас. Ты хоть понимаешь, чем это может кончиться? Я чувствую, что ее надо вернуть. Упрямо мотнул головой стажер. Идиот, простонала Дашка, мало тебе костра? Он в своем праве, мрачно сказал эльф. И это его выбор, хотя выбор, возможно, и глупый.